Глава 29. План. «Что значит напала? Через какой портал она прошла? В крепости же выходит только один портал, 110-й. Астра, ты ничего не путаешь?» Фитилек мигом стала серьезной. «Со слов беженцев, она оказалась в командном центре. Допросите их сами. Вся площадь запружена прибывающими. Лесник, что мне делать? Блокировать портал?» «Ни в коем случае. Передай по громкой связи, пусть рассаживаются на полу как можно плотнее. Мы сейчас поднимемся». «Посмотрим, что из этого выйдет». Фитилек, державшая Раджемчужину в руке, закинула ее в рот и запила живчиком. Закрыв глаза, она прислушалась к ощущениям. Я бросил еще один взгляд на пустую капсулу, где недавно лежала Наташа. Даже похоронить нечего. «Наташка, ты уже, наверное, на небесах. Или, если верить расхожей теории, то твой оригинал сейчас ничего не почувствовал. Может, ты уже давно родила там, на земле, и живешь со своим любимым мужем. А здесь просто исчезла, не оставив и следа. Хотя почему? В моей душе ты останешься навсегда». «Вместе с Лианой. Была даже фотография, где мы втроем улыбаемся. Потерял где-то. Я остался последней всей нашей первоначальной компании. Значит, следующий я...» Молчание. Ули, конечно же, не ответит. Вместо этого он опять подбросит кучу очередных проблем. Я махнул рукой и украдкой смахнул слезу. По-моему, Фитилек видела. Она умная, она поймет. За ее внешней распущенностью скрывается очень умная девочка. И красивая к тому же. «Идем, че встали?» Фитилек закатила глаза и, похоже, словила кайф. Флэш подозрительно посмотрел на нее. «Что с ней?» Он смотрел на рыжую круглыми глазами. Я перевел взгляд туда, куда он уставился, и чуть не подпрыгнул. Фитилек вдруг впала в состояние эйфории и зависла в воздухе в 10 сантиметрах над полом. «Астра, сможешь оценить самочувствие Фитилька?» — пробормотал я. «Не поверю, чтобы ей стало плохо от жемчужины». «Это да, но как тогда объяснить ее левитацию?» — промямлил Флэш. «Левитация, вот как это называется», — вспомнил я. «Да черт ее знает. Астра». «С ней все в порядке, она, выражаясь вашим языком, ловит приход. Хотите подробней? Могу прислать ссылку, как женщины теряют вес и начинают левитировать. Это известно вашим врачам уже несколько сотен лет», — весело произнесла Астра. «Мы знаем, что такое приход, но почему сейчас?» — ответил Флэш. «Она вскоре выйдет из этого состояния», — успокоила нас Астра, и сразу следом за этим рыжая открыла глаза и плавно приземлилась на пол. «А че это вы уставились?» — спросила рыжая, потрогав себя за грудь. «Задумали чего?» «Как ощущение? Тебе нужен знахарь? Может быть, из пришедших с 24-й кто-то есть?» «Нет, Жень, мне никто, кроме тебя, не нужен. Мне снился такой интересный сон. Я лечу в космосе за кем-то и кидаю ей вслед шаровую молнию. Ой!» Она взмахнула рукой, пытаясь показать, как она кидала, как с ее ладони на самом деле сорвался белый сгусток размером с теннисный мяч. «Охренеть!» Белый шарик молниеносно промчался через весь медицинский отсек и врезался в стену в 20 метрах от нас. Стальная стена моментально покрылась густой сетью мелких ярких кривых линий, как будто в нее и правда ударила молния. Все ярчайшие капилляры на стене мигнули, наливаясь силой, и бесшумно взорвались. Большая часть стены перестала существовать, вместо нее в скале образовалась внушительная каверна. «Давай теперь всю платформу разнесем», — ворчливо произнесла Астра. «Вызываю ремонтных роботов. Только и могут что разрушать». «Астрочка, я не хотела». Фитилек сама испугалась своего нового дара. «Как тогда с капсулой ныне усопшей Наташи?» — мстительно напомнила Астра. «Нет, во всем есть свои плюсы. Жень, у тебя осталась фотография Наташи?» «Нет», — ответил я и тут же ужаснулся. «Ну вот, теперь будет. Конечно, не совсем тот ракурс, какой бы ты хотел, но хоть что-то», — сконфуженно сказала рыжая. «Спасибо. Я ее в рамку уберу и поставлю на прикроватном столике». Я представил себе этот снимок и встряхнул головой, в ужасе отгоняя видение. «Ловлю на слове», — подмигнула рыжая. «О, господи, скажи, что она шутит!» Ответа не последовало, значит, это не шутка. «Идем наверх встречать очередных беженцев. Скоро можно переименовать платформу в последний приют. Чего они все сюда прутся?» «А куда им? Порталы на 37-ю и 22-ю расположены на поверхности. В самой крепости только портал на 110-ю. Если Иштар появилась в командном центре, то у меня только одно объяснение. Ей помогли внешники попасть туда, как не знаю». Петелек развела руки. «Пожалуй, соглашусь», — кивнул Флэш. «Астра, когда ты выпустишь Блонди?» «Все выйдут из капсул через сутки», — последовал незамедлительный ответ. На площади, куда мы наконец выбрались, собралось никак не меньше 5000 человек. Я точно знал, сколько народу она может вместить. Местных было не так много, в основном они занимались своими делами. Им, конечно же, было жутко интересно узнать, что произошло на 24-й. Но они прислушались к пожеланиям мастера и освободили площадь. Сейчас они были заняты тем, что накрывали столы и готовили спальные места всем прибывшим. С первого взгляда я понял, что столько комплекс не примет, если мы даже установим двухъярусные нары в отсеках. Максимум, сколько мог вместить комплекс, было не более 4000 человек. А нас самих здесь живет почти 2000, итого 7. Возможно, заселить подвал и поставить кровати здесь, на площади. Я тут же поделился своими мыслями с Астрой, и она через 2 минуты выдала расчет, что возможно, но теснота будет неимоверная. К тому же оставалась еще одна проблема с вентиляцией. Если прием пищи можно организовать в несколько смен, то дышат обыкновенно все одновременно. В итоге Астра решила задействовать все резервные мощности, к тому же сейчас у нас поступал воздух через уничтоженный шлюз. Сама же платформа могла вытащить и 100 тысяч человек. В крайнем случае можно поселить часть людей в палатках на улице. «Ты что ли, старшой?» К нам сразу, как только мы показались на площади, подвалила разбитная красотка в боевой раскраске. Фитилек поморщилась. «Привет, мадам, его зовут Лесник». «Мадам», — представилась женщина. «Наши старшие убиты. Сюда мы бежали в панике, толком не поняв, что произошло. Только сейчас начали понимать, как лихо нас поимела нимфа». «Что у вас произошло?» «Полный пиздец произошел, Лесник. Жиган созвал всех на площадь, такая же, как у вас, но намного больше. Пару раз до этого он объявлял общий сбор, и никто не заподозрил подвоха. Раз собирает, значит, есть что сказать. Я, как всегда, не торопилась никуда. Вон, Фитилек знает, чем я занимаюсь. Так вот, когда мы, наконец, собрались с девочками, то с верхнего яруса по лестнице вниз уже текли реки крови. Все те, кто собрался наверху, повели себя совершенно неадекватно». По мере того, как она рассказывала, она, похоже, еще разок пережила свой побег. Ее начало трясти, и Фитилек протянул ей фляжку с живчиком. «Короче, Лесник, здесь все, кому посчастливилось бежать с 24-й. А еще я тебе скажу, лучше бы тебе заминировать портал, как бы эта сучка сюда не пожаловала». «Астра, слышала?» — сказал я в пустоту. «Все порталы заблокированы», — тут же ответила Астра. «Ого, я думала, врали, что у вас есть искусственный интеллект», — покачала головой мадам. «Теперь у нас традиционно выделим вам место на 3-м ярусе», — рассмеялась Фитилек. «Подо что?» — не понял я. «Вот ты же не тугодум. Бордель у них. Самое главное, мадам, если к вам заявится маленький носатый пенсионер, постоянно прикладывающийся к фляжке, гоните его, не задумываясь». «Мы всяких любим», — ответила мадам. «Народу у вас меньше. Мы справимся и с пенсионерами». «Нет, его не обслуживать», — сказал я твердо. «Если не хочешь иметь дело с коброй». «Упс, она чего? С ним?» О кобре не слышал только глухой. Многих, кого изловили и доставили на орбиту, знали ее лично еще на поверхности. «Да, они сейчас отдыхают в лазарете», — сказал я. «Задрючили дедушку?» — рассмеялась мадам. «Да нет», — спокойно ответила Фитилек. «Скребер их немного поцарапал, но видела бы ты, что они с ним сделали». «Да, нас внешники тоже порадовали. Вам нимфу, а нам скребера прислали». «Охренеть! «Фитилек, организуй ночлег и горячее питание прибывшим. Поставь кого-нибудь вместо деда рулить хозяйством. Ты же здесь почти всех знаешь. Надеюсь, в этот раз так не обосремся, а я пойду с Астрой посекретничаю. Буду в гараже». «Поняла. Расскажешь потом?» Фитилек кивнула и взяла под руку мадам. «Обязательно. Флэш, помоги им». А сам сбежал по лестнице в подвал. Здесь было пусто. Пока пусто, но если решим разместить здесь людей, то в скором времени весь подвал будет заставлен койками. «Что за секреты, Астра?» Она позвала меня сюда, не объясняя причин. «Раньше, когда я была в общей сети и получала обновление, то узнала, что на 24-й обустроены 3 туннеля, выходящие далеко за пределы самой крепости. Все это содержало в секрете. Видимо, по одному из них Иштары проникла в командный центр», — начала она. «Подобный есть и у нас. Я поднимала по нему батарею пушек». «Помню. Еще есть?» «Нет, у нас только один тайный ход. Тем более на нашу платформу им не проникнуть, пока я не разрешу». «Так в чем проблема?» «Не понял я». «Есть возможность отомстить Иштар», — ответила Астра, совершенно не характерно для искусственного разума. «Кровожадный компьютер? Тебе это зачем?» «Мне кажется, это правильно». «Хорошо. А как? Их там было 50 тысяч штыков. Что я могу сделать один, тем более, когда крепость полностью в руках нимфы?» «Вот именно, один. Я разработала план. Если все произойдет, как задумано мной, то я смогу взять под контроль еще 6 платформ. К сожалению, 24-ю мы потеряем». «Рассказывай». Я сел, приготовившись слушать. «На 24-й есть ядерный заряд», — выпалила Астра и спустя пару секунд продолжила. «Крепость — копия стаба с поверхности. Вместе со всем на орбиту переместился и тактический заряд. Мало того, вместе с тайными выходами на поверхность мои бывшие хозяева готовили 24-ю на роль одной из главных платформ. На ней находится портал на Ригель, но активировать его невозможно, пока не доставят источник автономного питания. Как ты понимаешь, взять его негде. От общей сети его запитать нельзя. Сделано это специально, чтобы портал работал автономно при любых обстоятельствах. Также для его уничтожения в случае непредвиденных ситуаций командир крепости имел под рукой тактический ядерный заряд. Мои хозяева любят решать различные проблемы тактическим ядерным зарядом». «Я в курсе», — усмехнулся, вспомнив налет на центр. «В результате подрыва 24-й упадет на поверхность и отключит весь сектор. Мы и так уже на своем питании, хуже нам уже не будет. Зато я смогу взять под контроль остальные 6 платформ, включая 20-ю. Позже туда можно переправить часть беженцев. Все 7 платформ окажутся в единой энергосети и выйдут из-под контроля внешников». «Почему ты так в этом уверена? Я, честно говоря, не до конца поверил в этот грандиозный замысел». «Высшая директива. Управление на себя берет та платформа, что осталась с энергией. То есть я». «Погоди, Астра. У тебя же всего одна батарея. Ее разве хватит? Она такая маленькая». «Я не говорила вам об этом. Просто не было надобности», — уточнила быстро Астра. «Но вы принесли одну из первых батарей. Она специально увеличенной мощности и, насколько мне известно, питала целый космический корабль. Он один потребляет как 10 платформ. На этой батарее, если ее опять не украдут, я смогу держать 4 сектора, не говоря уже о 6 платформах». «Ну, допустим. А как я попаду в крепость?» Все это пахло плохо срежиссированной авантюрой. «Только не падай». «Я и так сижу». «В этом поможет твой мастер-ключ. Он поэтому и называется мастер-ключ, что изначально планировался для калибровки порталов. Дошло?» Ласково поинтересовалась Астра. «Не-а», признался я, — «что здесь греха таить, с техникой я был не особо в ладах». «Твоим ключом можно перенастроить любой портал на орбите, в том числе и стационарный на Ригель. Их можно просто закрыть. Сейчас уже подзабыли, но ведь это именно им настроили самый первый портал. Или можно перенаправить прибывающих по нему в самое сердце звезды». «Лучше уж тогда сразу в пекло. Животным тоже надо хорошо питаться». «Согласна». «То есть ты хочешь сказать, что любой портал с помощью моего ключа я могу направить в любое место?» «В уже заранее рассчитанное место». Если ты захочешь выкинуть кого-то в произвольную точку пространства, то здесь сперва необходимо произвести некоторые расчеты». «Нет, могу я прямо на 24-ю попасть, минуя 110-ю?» «Да, можешь, и я покажу как. Возможность такая упоминается в инструкции по корректировке порталов. Но вот ведь в чем закавыка. Как ни искали мы корабль-скиталец, так и не нашли. Порталы остались, а самого звездолета с останками экипажа не нашли. Не знаю как, но ты владеешь им сейчас и сможешь попасть на 24-ю. Назад, я полагаю, ты уйдешь так же». «Хорошо, допустим, я туда попаду, но ведь мне надо забрать ядерный заряд, установить его и суметь вернуться назад, желательно целым и невредимым. Как ты это собираешься провернуть?» «Есть одна возможность. Скафандр командующего, который он забыл в спешке в комплексе, когда очень быстро убегал». «Ого, интересно. Что же ты о нем раньше ничего не говорила?» – подозрительно спросил я. «Не было необходимости», — лаконично ответила Астра. «Скафандр экспериментальный, его командующий получил для ознакомления, но так ни разу им не воспользовался. Среди прочего, он может становиться невидимым. Вот это его свойство может тебе сильно облегчить задачу». «То есть как невидимый?» — опешил я. «Тебя интересуют технические подробности? Он генерирует изображение окружающей среды и сливается с ней. Если на тебя кто-то наткнется, то разоблачат, но с расстояния 3 метра ты будешь для всех невидим. Он также нейтрален для радаров роботов и других систем, включая поисковые модули гончих». «Занятная вещица. Все-то ты продумала, когда успела только». «Я думаю, немного быстрее вас. Раз в 300». Без ложной скромности поведала Астра. «Ну-ну, тогда, наверное, ты знаешь, где находится бомба». «Да, на самом нижнем ярусе. Схематично он похож на наш подвал, правда, в несколько раз больше. Я повешу на скафандр поисковый маячок, он приведет тебя к месту хранения». «Далеко от портала?» «Прилично. Туда доберешься обычно, а назад под даром нырнешь в портал и все. Как тебе план?» Астра чувствовала себя триумфатором. «На первый взгляд, будто ничего, но по моему опыту выходит, что все всегда идет не так, как задумано». «Что может пойти не так? Мастер-ключ, скафандр, бомба, дар. Все у тебя получится», — успокоила меня Астра. «Почему ты нам помогаешь?» — прямо спросил я. «В моей системе заложены основы поведения разумного существа. К тому же, если ты не забыл, то копирую Астру, исходя из записанных психотестов на Ригеле до отлета. И еще, в отличие от внешников, получающих гипнотический приказ по прибытии, я сохранил еще критерии разума или человечности. Я сейчас о том приказе, где им вкладывают в голову, что все остальные, кроме них, не испытывают боли и вообще как бы неживые существа. Здесь мои конструкторы промахнулись, закладывая обычную программу как для всех роботов и искусственных интеллектов на Ригеле. Ведь там мы не можем причинить вред своим хозяевам. На планете роботы перепрошиваются, а мы нет. Про нас просто забыли». «Ты полагаешь, что твои хозяева действуют вне рамок человечности?» «Они мне не хозяева». «А кто твои хозяева?» «Ты. Тебе я помогаю. Я ведь прочла послание, записанное на мастер-ключе первоначальной Астрой. Ты ее муж. У вас есть ребенок, его ДНК в моей базе. Стоит мне только хоть на секунду получить доступ в сеть, как я узнаю, где он находится. Я часть той Астры. Думаешь, я брошу тебя?» «Знаешь, Астра, ты больше человек, чем твои создатели», — вздохнул я. «Я уже это поняла. Приятно осознавать себя лучше человека». «Но-но, не задавайся. Где там у тебя припрятан этот чудо-скафандр? Давай покончим с этим вопросом».